«Ты все-таки убил Макгла в этом доме», — решила начать с констатации очевидного Лили. Я пожал плечами, не перестав рисовать. Она подошла и посмотрела на мой набросок. «Только ради картины ты убил человека, не путай причины со следствиями». «Картина — просто мелкий бонус», — ответил я. «Что надумала по поводу становления моей женой? Мне делать официальное предложение? Как ты можешь?» «Вот так вот, возле трупа», — презрительно скривилась Лили. «А при чем тут труп?» — удивленно поднял глаза я. «Пуля в сердце, а не в кишках, труп свежий, так что не воняет, сильно отвлекать не должен. Ты же говорил, что устал от крови и убийств». Снова начала слезать с темы она. «Так я предупреждал, что могу начать убивать снова. Еще когда ты спрашивал разрешение остаться, опять удивился я». «Я», — открыла она рот для ответа, но не смогла подобрать для него слов. «А что тут сказать? Спрашивал, спрашивал. Было, было. Осталось, осталось. Какие претензии? Ты говорил про самооборону», — нашла таки к чему придраться она. «Я говорил, к примеру, самооборона». «Не передергивай», — отозвался я. «Так, что с моим вопросом? Готовить мне кольцо? Да как ты можешь-то так?» Не выдержала она психологической атаки. «Что он тебе сделал-то? За что ты его убил? Ты же говорил, что хочешь помочь им с Тессой. Ты врал?» «Нет», — чуть качнул я головой все с тем же невозмутимым видом. «Не врал. И помогу. Уже помогаю. Убивая, жить счастливо и умереть в один день? Так ты хочешь им помочь? Тессу ты тоже убьешь?» «Нет», — точно так же невозмутимо повторил я и глянул на циферблат принесенных ней же часов. Стрелка приближалась к отметке час с момента смерти. Я перевел взгляд на тело Маклауда, с интересом в него вглядываясь. Лили проследила за направлением моего взгляда и тоже посмотрела в ту сторону. Горец резко и глубоко вдохнул воздух, после чего повернулся на бок и закашлялся, прочищая легкие от скопившейся там крови. Глаза Лили в этот момент стремились к форме идеального круга, а рот сам собой приоткрылся, настолько она была шокирована увиденным. Прокашлившись, Маклауд посмотрел на меня и нащупал рукой катану. «А-а-а!» — предупредил его я, покачав пальцем и показав зажатый в другой руке пистолет, останавливая его от совершения возможных глупостей. «Поговорим, поговорим», — хмуро согласился он, поднимаясь из лужи крови и осматривая испорченную майку, в которой он до этого занимался. «Хорошо стреляешь, метко», — проделал он палец в пулевое отверстие и чуть подвигал им, точно в сердце. «Быстрое, почти безболезненная смерть». «Спасибо, я старался», — принял это заявление, как похвалу я. «И зачем?» — все так же хмуро спросил он. «Хотел поговорить, на чистоту. Мог просто сказать, что знаешь о бессмертных», — хмыкнул он, — «и тратить силы на твои отнекивания, или, скажешь, сразу признался бы». В ответ хмыкнул я. «Конечно нет», — ухмыльнулся он, — «в чем-то ты прав, но умирать, знаешь ли, неприятно». «Знаю, умирал. Я не чувствую в тебе бессмертного», — нахмурился Маклауд. «Предлагаю принять душ, переодеться и продолжить разговор в более удобной и мирной обстановке. За чашечкой чая», — сказал я, вставая со стула, засовывая пистолет сзади за пояс и поднимая набросок картины. «Согласен», — оттянул двумя пальчиками пропитанную кровью ткань майки Маклауд. «Лилиан», — обратился я к вдове Поттер, что все еще обалдело переводила взгляд с него на меня. «Стол накрыт?» «А, да», — опомнилась она. «Посмотри, Гарри не проснулся, случайно?» «Да-да, сейчас», — сказала она и побежала к лифту. Примечание к части. Просили пов от Лилиан, вот и получите 3 харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 12. Итак, не слишком добро посмотрел на меня горец поверх своей чашки с чаем. Был он уже чист, аккуратно причесан и одет в обычную свою, целую, непростреленную одежду. «Что такого важного ты хотел сказать, ради чего настолько радикально привлек мое внимание?» «Я хотел сказать, погоди, сейчас горло прочищу», — поясничал я. «Хык-хык-хым», — наложение заглушающих чар на ту часть комнаты, где за перегородкой спал Гарри. «Возрадуйся, Дункан, Тесса теперь бессмертна». Резко встав и разведя руки в стороны, подняв глаза к небу, пропел я, и демонический смех. Хотелось слегка разбавить серьезность обстановки такими вот несерьезными проделками. «В каком смысле, бессмертно?» — еще сильнее нахмурился Маклауд. «В том смысле, что стареть не будет, точно так же, как и иметь какое бы то ни было отношение к вашей дурацкой игре», — сев обратно на стул, уже вполне нормальным голосом ответил я. «Не будет стареть?» — менее хмурым от сказанного мной Маклауд не стал, более напряженным. «Да. Как это произошло? Почему? Все, на самом деле, очень просто. Один мой друг разработал формулу вещества, при применении которого человек выходит на пик человеческих физических возможностей, в том числе по параметру клеточной регенерации. Она повышается до значения, которое перекрывает процесс старения клеток организма. Это упрощенно говоря, на самом деле там все сложнее, но это чисто технические детали. Наглядный результат ты можешь видеть перед собой. Мне 56 лет, я выгляжу на 25. Здоровье, как и у 20-летнего в моем возрасте, было бы просто невозможно. И что стало с твоим другом? Уже догадываясь об ответе, спросил Дункан. Убили его за секрет изготовления сыворотки, нахмурился и погрустнел я, отведя в сторону взгляд. Смерть Авраама до сих пор отдавалась болью в моей душе и сильно бередила совесть. Секрет потерян. И каким образом это вещество попало к Тессе? Продолжал задавать правильные, но неудобные вопросы Маклауд. Вчера ночью я проник в ваш дом и ввел его ей. Почему не спросил перед этим нас? Долго было бы объяснять. Это ведь вопрос доверия. Нужны были бы доказательства, гарантии безопасности, испытания на ком-то, проверки. А у меня оставалась всего одна доза, которая, к тому же, не могла уже больше храниться. Поэтому я выбрал Тессу и ввел препарат ей. А тебя просто сейчас информирую, чтобы не наделал глупостей в будущем, когда результат начнет проявляться, спокойно, не оправдываясь, а просто доводя до него свою позицию, объяснил я. И когда будет результат, на пик формы она выйдет через 3-5 лет. Но есть одно обязательное условие. Какое? Постоянные физические тренировки. Неважно, что это будет. Боевые искусства, танцы, гимнастика, аэробика, легкая атлетика, йога, еще что-то. Пусть выберет то, что ей будет по душе. Но заниматься надо постоянно, иначе эффект начнет угасать. Не сразу, и не катастрофично, но физические параметры просядут, вещал я. А Лили слушала очень внимательно, ведь ее это тоже касалось. Причем напрямую, ведь она теперь тоже суперсолдат. Почему ты мне этого не сказал? Не удержалась и влезла в разговор она. Потому что забыл, не стал изобретать отмазок я. Не говорит же, что так и так собирался начать натаскивать ее в би. У тебя было слишком много дел с малышом, чтобы забивать голову еще и этим. Завтра же начнешь меня тренировать, безапелляционно заявила она. Я расплылся в хищной улыбке. Она побледнела, но на попятную идти не стала. То есть Лили тоже под действием этого препарата, уточнил Маклауд. Да, или ты думаешь, что если бы у меня была действительно только одна пробирка, я бы использовал ее на почти незнакомом мне человеке? Нет, я не настолько альтруистичен. У меня было 3 пробирки. Одну в себя, одну в Лили, одну в Тессу. Почему именно Тесса? В чем твоя выгода? Тебе честно или правдоподобно? Вздохнул я. Честно, вы мне нравитесь, опустив глаза, ответил я. И это было действительно честно. Тесса она хорошая, добрая, отзывчивая, верная, не хочу, чтобы она страдала, да и ты с ума, может быть, теперь не сойдешь и не начнешь рубить головы без разбора направо и налево. Это очень странный ответ, порождающий еще больше вопросов, откинулся на спинку стула Дункан. А если бы я выбрал правдоподобный, тогда бы я сказал, что хочу иметь у себя в должниках сильнейшего из бессмертных. Это ведь было бы достаточно правдоподобно? Да, в этот ответ верится гораздо легче, чем в предыдущий, вздохнул Горец. Но я не сильнейший. Есть другие, старше, опытнее, сильнее. Есть те, кому уже больше 1000 лет. Мне же всего 389. Это пока, успокоил я его. Но, если будешь совершенствоваться, то можешь им стать. А ты теперь будешь совершенствоваться. Ты будешь тренироваться, как одержимый, жилы рвать и пытаться обогнать собственную тень, ведь теперь тебе есть что терять. И очень многие бессмертные захотят это у тебя отнять. И не только бессмертные. Не только, нахмурился расслабившийся вроде бы Маклауд. Ты еще очень многого не знаешь об окружающем мире, Дункан. Очень многого, криво улыбнулся я. Ты ведь расскажешь, раз начал, спросил он. Всего не знаю и я сам, пожал плечами, но кое-что расскажу. Я слушаю. Есть такая забавная организация, Орден Наблюдателей. Она следит за бессмертными на протяжении веков, многих веков. Они и сейчас за тобой следят, за твоим домом, за твоей женщиной, за твоими знакомыми и друзьями, за твоими битвами, Маклауд снова нахмурился. «И что им от нас надо?» В оригинальной версии задача ордена звучит «наблюдать и вести летопись». А есть еще какая-то, в любой крупной структуре есть ренегаты, отступники и ереси. Вот и одно из крыльев этой организации решило изменить «наблюдать» на «уничтожать». «Улавливаешь разницу?» «Очень хорошо улавливаю. Даже лучше, чем ты думаешь», — набычился он. «Действуют они примерно так, как я тебе показал. Сначала пуля, потом беспомощному бессмертному отрубают голову, или даже отпиливают. Тут уж как придется, мастеров меча среди них нет, а энтузиазма много. Какой ужас!» — прошептала Лили, для которой все это было откровением. Она о такой стороне мира раньше даже не догадывалась. «Эффективно», — признал Дункан, потирая грудь. А он, кстати, слегка помолодел после смерти. Зрительно ему теперь можно было лет на 5 меньше дать, а то и на 6. Так что думай, изобретай, тренируйся. Если хочешь сохранить свое счастье, шанс у тебя теперь есть. Не прояви его, другого не будет. Спасибо, тяжело вздохнув, поднял он взгляд на меня. И за Тессу, и за информацию. Если все так, как ты говоришь, то я действительно твой должник. Если нет, Бог тебе судья. Я атеист. На моих руках столько крови, что ад мне уготован в любой религии. Я это понял еще при первой нашей встрече. По глазам, пожал плечами Дункан. У тебя глаза воина. Рыбак рыбака видит издалека. Без веселья улыбнулся я. Ты планируешь продолжать занятия? Оставил эту тему Дункан. Если ты не против, улыбнулся я. Одно из высших удовольствий, доступных мне, узнавать новое, учиться. Особенно всему, что касается боевых искусств. Я помешан на них. Что ж, у каждого свои фетиши, улыбнулся Дункан. Только не стреляй в меня больше. Ладно, ответно улыбнулся я. В следующий раз будет мина, или газ, или яд, или нож. А можно как-то обойтись без всего этого списка? Мне не доставляет удовольствия умирать. Скучный ты, расстроенно вздохнул я. Беги уже к своей Тессе. Волнуется ведь. Ты прав, взглянул он на наручные часы и присвистнул. Познавательный был разговор. Надеюсь, еще увидимся. Поднялся он из-за стола. Камни возьми на продажу, тоже встав со своего места, протянул ему такой же, как в прошлый раз, мешочек с алмазами я. Прикинь, кстати, там, какие объемы и каких камней удобнее продавать. У меня не только на алмазы выход есть. Вот как, задумался он. Я поспрашиваю. Это хорошо, улыбнулся я, пропуская его к выходу. Это хорошо, то есть бессмертный в его случае, это не просто тот, кто не стареет, уточнила у меня Лили, когда, проводив до дверей Маклауда, я вернулся в комнату. Ты сама все видела, пожал плечами я. Он действительно умрет, только, если отрубить ему голову. Это магия, к сожалению, нет, вздохнул я. То есть, не поняла она моего вздоха. Они такими уже появляются. У бессмертных нет родителей и нет детей, они все подкидыши, и все стерильны. Становятся именно бессмертными только после насильственной смерти. Если потенциального бессмертного не убивать, то он проживет обычную жизнь, состарится и умрет. А если убить, то он навсегда останется в том возрасте, в котором его убили, пока голову не отрубит. Тогда получается, Маклауд умер молодым? С жалостью спросила Лили. Дункан воин, из клана воинов. Он воспитывался, как воин и умер в бою, точнее после боя, от ран. А почему ты сказал, не магия? К сожалению, вернулась она к своему предыдущему вопросу. Потому, что в противном случае, я мог бы в этом разобраться. И либо помочь ему с заведением детей, либо как минимум скопировать его силу себе. Ух, бы я развернулся в этой их игре. Головы летели бы направо и налево. А так, если ты сам не такой же, убивать их совершенно бессмысленно и бесполезно. Что за игра? Нахмурилась Лили. Мои слова про головы ей явно не понравились. Они убивают друг друга, при этом становясь сильнее, получая навыки, опыт и знания убитых. Все их существование подчинено одной цели. Останется только один. Один, который убьет всех и получит знания всех и силы всех, чтобы вечно править миром. Так они рассказывают друг другу и верят в это. Соблюдают некие правила. Играют, короче. Иначе скучно им столетие за столетием жить. Как-то это грустно все, задумалась Лили, положив голову мне на плечо, а руку на грудь. Мы сидели рядом на диване, не гася света. Синки и Нейджи уже убрали со стола, сам стол и удаляют сейчас кровавое пятно с татами внизу. Извини, я подумала, что ты правда убил его там, внизу, тихо сказала она. «Хаэм, а что ты еще могла подумать в той ситуации?» Усмехнулся я. Вальдемар стреляет из пистолета в сердце Макгла. Тот падает, обливаясь кровью, бьется в конвульсиях и замирает на полу свежим трупом. «Нет, конечно же он его не убил. Они просто играют». Лили против воли хихикнула, но быстро спрятала улыбку. «А почему ты ему просто не сказал, что ты волшебник? Ведь если ему почти 400 лет, то он должен был жить еще до статута секретности. Стало быть, о магии он знает». «Нет, не знает», — ответил я. «Ты плохо представляешь себе, что такое статут. Объясни тогда», — не стала ершиться она. «Статут секретности — это не закон, точнее не только закон. Главное, что статут — это великое, невероятно мощное и сложное заклинание, по действию похожее на Фиделиус, заклинание тайны. Для его создания потребовались согласованные усилия десятков тысяч магов по всему миру. И оно стерло любую память, любое упоминание о магии и ее проявлениях у вообще всех немагов, в том числе и у бессмертных. Ведь магия на них действует. А сказки, предания, легенды тогда как же?» — спросила Лили, начиная поглаживать своей рукой мой торс через рубашку. «В большинстве своем сказки, они и есть сказки. Чистый вымысел, основанный на чем угодно, кроме магии, а остальное запускали в мир сами маги. Кто от скуки, чтобы потешиться, кто детям друзей Макглов на ночь, чтобы спалось лучше, историю другую расскажет, кто еще как. А где-то маг до принятия статута успел настолько засветиться в истории Макглов, что там и остался. Только о магических его способностях упоминания стерлись, типа того же Парацельса. «Так почему ты хочешь на мне жениться? Ты так и не ответил в прошлый раз», — спросила она, расстегивая мою рубашку и начиная целовать шею. «Решила со мной использовать мою же тактику, лиса. Может быть, я хочу нормальную семью, то, чего у меня никогда не было», — со вздохом ответил я, а сам про себя подумал: действительно, почему? Может быть, чтобы доказать самому себе, что я на самом деле есть, что я личность, что я существую, стать кому-то нужным, как стал в своем мире настоящий Виктор. Ведь, кто я по сути такой? Никто. Копия. Слепок. Реально никогда не существовавший, не живший. У меня память Виктора, но я не Виктор. У меня память Тома, но я не Том. Я не жил их жизнью, я просто знаю о ней, помню то, чего никогда у меня не было. И я хочу иметь что-то свое, свой дом, свою женщину, свое дело, своих детей. То, что будет именно мое. Я всем говорю, что у меня руки в крови и на моей совести горы трупов, но ведь это не так. Я, именно я, не Виктор, не Том, а я, еще никого в своей недолгой жизни не убил. Дункан не в счет, он бессмертный. Иди ко мне, ласково попросил я Лили и нежно обнял ее. Утром я занимался в зале не один. Рядом со мной была Лили, старательно выполняя те упражнения, которые я ей показывал. Это было приятно. Вчерашний вечер будто бы что-то сломал в наших отношениях, какую-то преграду. Наверное, я стал честен с собой, перестав, хотя бы для нее играть Буку. А она пережитый стресс и потом раскаяние, внутреннее чувство, что была не права на мой счет и вечерняя откровенность. Все это вместе с физической близостью, как я и говорил, что-то сломалось между нами. Она впервые, утром, назвала меня не Вальдемартом, а Томом, и улыбнулась. Мне, кто бы что ни говорил, а это было дзиновски приятно, от этого теплело внутри, и я улыбнулся в ответ, ей, искренне. Дзин, сам уже не понимаю, что происходит и как такое возможно. Я же убил ее мужа, я разрушил ее жизнь, и она улыбается мне. Может быть, правда сказать ей, не поздно, если она приняла меня, как Вальдемарта, может быть, сможет принять и меня самого, такого, какой я есть. На самом деле, дзин, не знаю, дзин, дзин, дзин. В это время сработало оповещение от защиты дома о прибытии почтовой совы. Я позволил ей влететь в окно зала. Она приземлилась на подоконник и уставилась на меня своими круглыми глазами. Я подошел и отвязал письмо от ее лапы. Ей же дал кусочек мясного пирога, который движением руки призвал к себе с кухни. Она благодарно ухнула и принялась есть. Я же распечатал письмо. Оно было от Дамблдора. Примечание к части. Да пусть скажет ей Богу, а то в каждом произведении все из себя строят хороших парней, а своей жене второй половинки не говорят, кто они. Если любит, то примет. Харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 13. Проверка на всевозможные неприятные сюрпризы этого письма показала, что этих самых сюрпризов ни на самом послании, ни на конверте, ни в печати на нем не содержится. Это было вполне ожидаемо, ведь Дамблдор не настолько глуп, чтобы дразнить того, кого пока не можешь убить. Письмо не было длинным. Он просто оповещал, что находится сейчас в Америке, гостит в Ильвермории у своей коллеги и давнего друга, Кристал Сейр. Также, соблюдая правила вежливости, в отличие от той же Кристал, пользуясь любезным приглашением Тома, переданным ему через все ту же Кристал, уточняет, удобно ли тому будет принять его завтра в полдень, и если нет, то просит написать о времени и, возможно, месте встречи, которое бы Тома устроила. Сове велено дождаться ответа. Я перечитал письмо 4 раза, пытаясь понять, мир сошел с ума, или Дамблдор на самом деле намерен сунуть голову в пасть льва. Нет, я лично не собираюсь нападать на великого светлого волшебника, так как не считаю его врагом. Том был на самом деле безумцем и склонность к садизму имел еще с приюта, так что Дамблдор к становлению монстра, если и имел какое-то отношение, то отнюдь не прямое. Волдеморт, как это ни удивительно, сделал себя сам, поскольку был действительно выдающимся и как маг, и как личность. Ему удавалось, если и не держать свои проделки в тайне от Альбуса, то как минимум не попадаться на горячем и не оставлять против себя улик. Так что Дамблдор боролся с Томом на полном серьезе, используя для этого все доступные ему средства и методы, такие как интриги, ловушки, подставы, Орден Феникса, Министерство, Аврорат, СМИ. Хотя остается шанс, что Том был настолько слеп, что чуткого руководства доброго дедушки даже и не заметил. В любом случае, Дамблдор лично мне ничего плохого не сделал, и я не собираюсь на него нападать. При этом всерьез опасаюсь обратного, его нападения на меня. Но Альбусу-то откуда об этом знать? Или это провокация, с целью поставить меня вне закона и в этой стране тоже? Страховка у него в любом случае, хоть какая-то, должна быть. Не такой он человек, чтобы действовать необдуманно и рисковать собой, не имея страховки. Значит, она есть. В чем заключается? Моуди, Блэк, весь орден, гадать можно вечно, и все равно не угадать. Перенести встречу куда-то еще, на нейтральную территорию? Нет уж, если Дамблдор согласен прийти сам, ко мне домой, то пусть приходит. Дома и стены помогают. В любом случае, что Том, что Виктор никогда не были сильны в интригах. Тактическую схему разработать и выполнить в бою, это да. Ловушку устроить, тоже да. Но соревноваться в интригах с Дамблдором, нет, не тот уровень. Значит, действую прямо, как и привык. Завтра в полдень, значит завтра в полдень, меня устроит. Я попросил Нейджи доставить мне бумагу и пищи и принадлежности. Трансфигурировал из воздуха стол прямо тут, в зале. Написал короткий ответ, запечатал его гербом гонтов, а после получения фамилии, признание меня официальным главой рода и опытов с алмазами, я заморочился и создал чарами вечной трансфигурации перстень с гербом рода, зачаровав его так, чтобы только я или мой кровный наследник смог бы его надеть, и передал сове. Писал я почерком Тома, так как Дамблдор должен был его неплохо знать. Мог бы использовать собственный почерк Виктора, или Дамблдора, или вообще любой другой. Виктор в совершенстве владел искусствами каллиграфии и подделки почерков, так как десятилетиями сам изготавливал себе документы и составлял рекомендательные письма, да хоть печатными буквами, неотличимыми от типографского шрифта набрать это сообщение, но не стал. Решил, что это было бы лишним. После чего продолжил заниматься с Лили, не забыв сообщить ей о предстоящем завтра визите. Услышав имя Дамблдора, девушка нахмурилась. После всех наших с ней разговоров теплых чувств она к великому светлому не испытывала. Скорее наоборот. По окончании тренировки я попросил ее денек воздержаться от обычных прогулок с Гарри, на всякий случай. Понятно, что слежка за зданием могла вестись уже давно, так как о моем существовании Альбус узнал не сегодня, но организовать ее в чужой стране не так-то просто. Плюс к тому, все то время, что прошло с момента нашего переезда сюда, я очень внимательно наблюдал за районом, расставив сигнальные и оповещающие чары во всех удобных для ведения слежки за домом местах. Мониторил окружающее пространство и каждое утро после пробежки легилименции просматривал воспоминания местных патрульных, продавцов магазинов, сторожей платных автостоянок, дилеров, промышляющих в районе, пожилых леди, что любит погреться на вечернем солнышке и посудачить о соседях на предмет появления странных личностей. А во время прогулок с Лили и Гарри, воспоминания мамочек в парке и на детских площадках. И пока что все, в том числе и опыт с чутьем Виктора, говорила о том, что навязчивого внимания к нашему дому и персонам нет. Однако, береженого Бог бережет, так что денек можно обойтись и без прогулок в нашем районе. Аппарация и домашние эльфы открывают большой простор для вариантов. А город Нью-Йорк большой, парков в нем много. Я же занялся подготовкой к встрече гостя, а точнее усиленными дыхательными медитациями, в которых просидел до самого обеда, прервавшись только на прогулку с невестой и мальчиком, а после и всю ночь. Утром позанимался с Лили, тренировки – это святое, и снова засел за нагнетание в дом сырой, окрашенной магии. Преимущество своего поля следовало использовать на полную катушку. В назначенный час, ровно в полдень, секунда в секунду, прозвучал сигнал оповещения о прибытии на территорию возле дома, накрытую чарами, одиночного волшебника с магическим животным. Я лично открыл дверь и увидел Альбуса Дамблдора с Фауксом на плече. Вот и страховка, как минимум один из ее слоев. Перемещения в пространстве Феникса не блокируются. Как минимум в теории Альбус, в случае обострения переговоров, всегда сможет мгновенно эвакуироваться. Уж выиграть себе на это пару секунд ему силы и опыта хватит. Здравствуй, Том, весело и дружелюбно смотрели на меня из-за очков половинок его глаза. Весь он был расслаблен и не излучал ни капли агрессии. Добрый дедушка, немного эксцентричный и не в себе. Привычная маска, и оттого практически идеальная. Ты приглашал на чашечку чая, улыбнулся он. Надеюсь, у тебя есть лимонные дольки? Конечно, профессор, ответно улыбнулся я, также не выказывая и капли агрессии. И я на самом деле ее к этому человеку не испытывал, и был расслаблен, пуст, как тогда на арене, стоя против Ромулуса. Сатори, правда, достигнуто не было, но умиротворение, уравновешенность и спокойствие почти сутки медитации мне оставили. Я помню ваши вкусы, и для Фаукса угощение найдется. Проходите, уступил я дорогу ему, только переобуйтесь, у меня тут что-то вроде дадзё, я стараюсь поддерживать чистоту, указал я ему на калашницу, где стояла моя обувь и несколько пар мягких белых тапочек. Сам я был босс, а везде, где не лежало татами, были постелены теплые тканые ковры, за исключением душевых, конечно. Там были специальные коврики из водостойкого материала. В лифте тоже был постелен ковер. «Дадзё», — удивился Альбус, снимая свою обувь и надевая тапочки. «Ты меня удивляешь, мальчик мой, откуда такой интерес к японской традиции? В своих странствиях после Хогвартса я много времени провел в этой стране», — пожал плечами я, проходя к лифту. И это было правдой. Том действительно провел там несколько лет. Остались приятные воспоминания. «Надо же», — с интересом осматривался он. «Ты не против?» Подошел он к висящей на стене стойке с оружием, где вместе с четырьмя бакинами, двумя синаями и двумя дзё были выставлены оба купленных мной меча. Чуть дальше шла еще стойка, где были тренировочные копья, парные мечи, цзяньцай, нунчаки, длинный шест и боевая коса. Но настоящими, именно боевыми, заточенными были только эти два меча. Остальное оружие было тренировочным инвентарем. Дамблдор взял со стойки полуторник, чуть выдвинул его из ножен и посмотрел на лезвие. Странно, удивился он. Что же, заинтересованно спросил я. Оружие не гоблинское, не проклятое и даже не зачарованное, при этом боевое. На тебя не похоже, Том, пояснил он, возвращая меч в ножны и далее на стойку. Я нашел себе новое хобби, пожал плечами с беззаботной улыбкой я. Пытаюсь научиться магловским боевым искусствам, оттого и дадзё. Надо же на что-то тратить освободившееся время. Похвально, похвально, лучился доброжелательностью и простотой директор Хогвартса. Пойдемте наверх, чай, наверное, уже заварился, предложил я. Конечно, мальчик мой, конечно, легко согласился он, проходя за мной в кабину лифта. Я опустил раздвижную дверь лифта, повернул, вставленный в замочную скважину ключ, и лифт двинулся вверх. «Магловские устройства, работает не на магии, а на электричестве», — удивленно приподнял бровь он. «Удобно», — пожал плечами я. Лифт как раз остановился, и я поднял раздвижную дверь. «Здравствуйте, профессор», — поздоровалась с ним Лили, кормящая за детским столиком ребенка. Улыбка ее при этом была насквозь фальшивой. Глаза смотрели остро и недобро, в них угадывалась обида. Дамблдор же вовсе застыл. Приветливость, простота и неагрессивность с его лица не исчезли, как и мягкая полуулыбка, но на несколько секунд он замер. Должен признать, что самообладание он не потерял. Просто ему потребовалось время на срочную оценку новых данных. «Здравствуй, Лили, девочка моя, как я рад тебя видеть живой и здоровой. Похорошело-то как, вышел он из лифта, разведя руки, как для объятия и направился к ней. Лили вытерла рот Гарри полотенчиком, отложила его, распрямилась, не убирая с лица своей фальшивой улыбки, позволила Альбусу подойти на расстояние шага и со всей своей силы врезала ему кулаком в лицо. «Дзын, такого я как-то не ожидал. То-то девушка сегодня утром с такой серьезностью и старанием отрабатывала именно прямой удар кулаком. За два занятия, конечно, хороший удар не поставишь, но тут ведь какое дело. У нее же сейчас сил, как у Кэпа. Она же его убьет таким ударом. Дзын». Я поспешил подхватить отлетевшее тело и тут же приступил к диагностике и наложению лечебных и поддерживающих заклинаний одного за другим. Диагностика показала, что пенсионер практически мертв. Сильнейшие повреждения мозга, проломленные лицевые кости скулы, в которую пришелся удар, внутреннее кровоизлияние в мозг, не говоря уж о рассеченной коже и ввалившемся поврежденном глазе, в который вошли осколки очков половинок. «Фаукс, спасай!» – велел я птице, на которую оставалась единственная надежда, поскольку мои чары едва справлялись с поддержанием угасающей жизни старика. Слава Дзену, огненная курица сообразила, что от нее надо, и принялась плакать. Я же ускоренно трудился над извлечением осколков и остатков оправы из раны чарами телекинеза, которые были доступны тому еще со времен приюта, одновременно вливая в рот старика зелья из аптечки первой экстренной помощи, доставленной Нейджи. Слезы, наконец, начали действовать. Мозг Дамблдора стремительно восстанавливался. Укрепляющие и стимулирующие зелья тоже начали давать эффект. Тело сделало первый самостоятельный вдох. До этого искусственная вентиляция легких осуществлялась моими чарами. Еще 5 минут, и директор Хогвартса начал приходить в себя. Я трансфигурировал кресло и усадил в него вяло шевелящегося Альбуса, продолжая накладывать лечебные чары. Благо сырой магии было в достатке. Только минут через 15, я облегченно вздохнув, смог разогнуться и отойти от Дамблдора, жизни которого больше не угрожала опасность. Пара колбочек крови великого светлого волшебника отправились в потайной сейф, расположенный в подвале. Туда же ушел пузырек со слезами Феникса, которых Фаукс произвел для спасения своего хозяина даже с излишком. Вот этот излишек в пузырек и был собран. Заодно уж, пользуясь случаем, я выдернул перо из хвоста радостно закурлыкавшей о выздоровлении Альбуса огненной курицы. Перо ушло в другой сейф. Только после всего этого я применил чистящие чары к себе, к Альбусу. Репаро восстановил его очки и надел их на нос директора, прикрывая черные, как у панды, круги под его глазами. «Дзын, думать же надо, Лилиан!» — позволил я себе первые слова с момента удара, обернувшись к девушке. «Ты ж его убила своим ударом. Я еле вытащил его с того света. А если б тут не было Фаукса?» — красноречиво постучал я себе по лбу. «Дуу, мать, я не хотела», — жалко ответила девушка, сжавшаяся на своем стуле. «Ладно», — успокоился я, — «занимайся сыном, а я пока за Альбусом присмотрю. Что-то я как-то и сам перетрухнул. Уж слишком все неожиданно получилось. Хорошо, что и Виктор, и Том привычны к работе в условиях цейтнота и боевой обстановки, а то бы секунда промедления, и каюк профессору. Итак, с Фауксом спасли его буквально чудом, повторить которое я бы не взялся и за миллион галлеонов. «Альбус, Альбус, вы как, слышите меня?» — осторожно наклонился я над лицом Дамблдора и поводил я палочкой с люмосом перед его глазами. Зрачок реагировал, дыхание было слабым, но ровным. «Слышу, тихо-тихо», — едва шевеля губами, ответил он. «Том, это ты, Том?» «Я, Альбус, я...» — погасил я палочку и принялся мерить пульс старика. «Что произошло?» — чуть увереннее произнес он. Видимо, эффект от влитых зелий начал сказываться, потихоньку возвращая старику силы. «Лили психанула и врезала вам, не стал скрывать я. Еле вытянули вас с вашей птичкой. Кабы не Фауксовы слезы, вы бы сейчас уже остывали». «Спасибо», — проговорил он. Я осторожно переплавил кресло в кушетку, давая возможность директору улечься. До этого опускать его голову категорически было нельзя, иначе кровотечение в голове резко бы усилилось и мгновенно убило его. Но теперь, как показывали диагностические чары, мозг был цел, сосуды тоже. Оставалась сильнейшая слабость, но это уж неизбежно. «Лежите, отдыхайте, Альбус», — вздохнул я, отходя от кушетки и садясь за стол. От стресса проснулся зверский аппетит. Я мысленно дал указание Нейджи, и на столе стали появляться хлеб, ветчина, сыр, помидоры. «Через сколько нас штурмовать должны начать?» — «Через полчаса, если я знак не подам», — ответил Дамблдор. Я достал часы и прикинул. 8 минут осталось, — сказал я. «Открой дверь, впусти Сириуса», — преодолевая слабость, — говорил он. «Скажи, Мармелад». «Ясно», — хмыкнул я. «Не вздумайте без меня чудить», — встал из-за стола и вместе с недоеденным бутербродом пошел вниз. Я открыл входную дверь и, чувствуя себя дебилом, прокричал: «Сириус, Дамблдор зовет, Мармелад». Пришлось повторить 3 раза, прежде чем из-за угла дома вышел Блэк. Выглядел он колоритно. В черных кожаных байкерских штанах с усаженным блестящими бляшками ремнем, в сапогах со шпорами и декоративными цепочками, в шипастой байкерской косухе, с черной банданой, с нарисованным на ней черепом на голове, с палочкой в правой руке и здоровенным блестящим револьвером в левой. От правой его брови вверх, под бандану тянулся свежий шрам от ожога. Щеку он тоже задевал и немного нос. Взгляд его черных глаз был колючий и недобрый. Палочка поддерживала щитовые чары, а револьвер смотрел в мою сторону. «Ты кто?» Подойдя на расстояние в 3 шага, остановился он и спросил меня. «Том Гонт, хозяин дома, тебя Дамблдор зовет, просил передать». «Мармелад», — ответил я, откусывая от своего бутерброда. «Он там, наверху. Пойдем, что с ним?» Не снижая настороженности и не опуская пистолета, спросил он. Лили психанула. По лицу ему съездила. Сил не рассчитала. «Теперь отлеживается ваш Дамблдор, в себя приходит». Чуть смущенно почесал в затылке я свободной рукой. «Лили, она жива, жива», — пожал плечами я. «Пошли, веди», — велел он. Я спокойно отошел внутрь дома, пропуская этого серьезного мужчину с пистолетом. «Обувь снимай», — велел я, доедая бутерброд. Там не особо много оставалось, и отряхивая руки. «У меня тут чисто везде, нечего грязь таскать». «Обувь», — не понял Блэк. «Тут типа война идет, боевые действия, а я про какую-то обувь». «Тапочки, видишь, лежат», — показал я на калошницу, где кроме тапочек, моей обуви, были еще и мягкие остроносые недоразумения Альбуса. «Какие тапочки? Веди к Дамблдору», — повысил голос он. «Если не разуешься, я тебя из дома сейчас выкину». Скрестил руки на груди я и прямо посмотрел на наглеца, сверху вниз, и чуть-чуть затронул окружающую нас плотную атмосферу из сырой магии. Щит Блэка сразу задрожал и начал скукоживаться, одновременно слабея и истончаясь. Блэк занервничал. «Ты к Дамблдору пойдешь?» «Нет», — приподнял одну бровь я. «Ладно, черт с тобой», — проворчал Сириус, подавая больше сил на щит и стаскивая одной ногой с другой сапог. Затем проделал то же самое с другой ногой. «Доволен?» — сказал он, а я выразительно глянул на носок его правой ноги, через дырку в котором выглядывал большой палец с неподстриженным ногтем. Глянул, но ничего не сказал. Кивнул Блэку и пошел к лифту. Тесниться в кабине лифта, одновременно держа щит и наведенный на меня пистолет, было неудобно. Но сверхсерьезный байкер мужественно перетерпел все неудобства. На 2-м этаже почти ничего не изменилось с момента моего ухода. Дамблдор, с начинающим наливаться бланшем во всю левую половину лица, лежал на кушетке, о чем-то слабым голосом беседуя с хмурой Лили, которая сидела за столом и смотрела на него. Гарри был уже на своей половине и им занималась Синки. «Директор, что с вами?» Продолжая держать меня на мушке, бочком-бочком вышел из лифта. «По лицу получил от женщины», — ответил старик. «За дело. Не переживай, Сириус. Лучше сходи к Аластеру. Успокой его, я немного отлежусь, потом сам выйду». «А как же Волдеморт?» — кинул он взгляд на Дамблдора, тут же снова вернув его на меня. «Его здесь нет, мы ошиблись». Я удивленно посмотрел на старика. «Это с чего бы такие выводы? Я так-то от этого имени не открещивался. Это другой человек. Но Лили и Гарри, они же здесь. Как такое может быть?» Не спешил опускать оружие Блэк. «Я потом объясню», — тихо сказал Дамблдор. «Иди, успокой Аластера. Я минут через 10 выйду сам, полежу только. А сил-то хватит?» С сомнением поинтересовался я. «Зелья действуют, Том. Я чувствую себя уже намного лучше», — ответил он. «Еще раз спасибо. Ну, как знаете», — пожал я плечами. Сириус, не сводя с меня пистолета до самой двери, вышел. Забавно было наблюдать за его попытками без рук одеть обувь. Так до конца и не справившись, он чертыхнулся и пошел на улицу так, потешно раскорячиваясь при каждом шаге из-за не до конца натянутых сапог. Дамблдор, как и обещал, через 10 минут, практически вися на мне, вышел из дома. У дверей его подхватили вернувшийся Сириус и какой-то незнакомый мне Аврор. Подхватили и унесли. Поднявшись наверх, я подошел к Лили, взял в ладони ее лицо и внимательно посмотрел в глаза, потом нежно поцеловал в лоб и отпустил. «Что такое, Том?» – осторожно спросила она, заметив тень, набежавшую на мое лицо. «Этот козел старый, твою память успел считать, пока я за Сириусом ходил», – со вздохом ответил я. «Лебедь, блин, умирающий, вот сволочь», – возмутилась девушка. «В следующий раз второй глаз подобью, для симметрии, не стоит», – хмыкнул я. «Второй раз могу его с того света уже не вытащить. Зачем тебе такой грех на душу?» «Ладно», — грустно вздохнула она. «Но как так вообще получилось-то? Я же тебе говорил, что это вещество — сыворотка суперсолдата. С чего ты решила, что я шутил? Ты сейчас по чистой физической силе превосходишь боксеров в супертяжелом весе. Сама представь пенсионера и супертяжа на ринге. Ты ему череп проломила своим кулаком. Если что, только слезы Феникса и спасли. Причем в убойной дозировке. Не вздумай так Гарри шлепнуть в сердцах», — предупредил я. «Конечно», — с ужасом возмутилась она. «Даже не знал, что так вообще можно. И что теперь?» Чуть успокоившись и помолчав, спросила девушка. «Ждем второй раунд переговоров», — пожал плечами я. «Из дома не выходи без меня. Могут попытаться похитить». «Думаешь?» — нахмурилась Лили. «Почти уверен. Но Дамблдор же сказал Сириусу, что ты не Волдеморт. Почему тогда? А сам он что думает?» — хмыкнул я. «Учитывая просмотр твоей памяти», — девушка нахмурилась. «Вот именно, он сказал так, только чтобы избежать бойни, потому, что понимал, в насколько они проигрышной ситуации. Сам он выбыл. Сириус внутри дома, где я полный хозяин положения. Я моргну, и вместо Блэка кровавая каша, а остальных добить недолго. Один Аластер против меня в нынешней форме не выстоит и минуты, не говоря уж о простых Аврорах. Их и было там всего 10 человек, так что Дамблдор принял единственное верное решение – отступить», – пояснил я Лили свое видение ситуации. «И что же делать теперь? Ждать?» – пожал плечами я и велел Нейджи накрывать на стол. «Война войной, обед, по расписанию. Примечание к части. Господи народ, вы перебарщиваете с ПБ, я чисто физически не могу просмотреть 500 ваших исправлений. Мне проще их просто удалить. Отмечайте пропуски запятых и ошибки в построении предложения. С большей частью грамматических я и сам справлюсь». Глава 14. После обеда мы с Лили и Гарри собрались, оделись и перенеслись, при помощи домовиков, в противоположный район города. Гулять ребенку необходимо для нормального развития, и пошли к Дзену все эти замороченные бритты. Еще с американской революцией не люблю бриттов. А теперь вот сам бритт. Хотя, ирландец я, а не бритт. Хоть Ирландия к британским островам все равно относится, но в состав Соединенного Королевства не входит, кроме своей северной оконечности. Еще я позвонил Дункану и попросил его недельку к нам не приезжать. Сказал, что дело с серьезными криминальными разборками связано, и за домом могут следить. Обещал, что как только разберусь, позвоню ему, и мы возобновим наши занятия. Вечером вместо тренировки я дорисовывал картину. Ту самую. Девушка в кресле. Как раз удалось закончить и вставить в давно приготовленную резную раму. Красиво получилось. Лили понравилось. На очереди была минута слабости и месть. Что за месть? Тот самый момент, когда кулак хрупкой девушки в домашнем халате проламывает череп великого светлого волшебника. Как я собираюсь ее рисовать? Извлеку воспоминания и с него срисую. Быть магом вообще удобно. Хоть я до сих пор и ненавижу магию, но двойные стандарты, они такие двойные стандарты. Уложив ребенка спать, Лили пришла ко мне. Несмотря ни на что, она была довольна. Довольна тем, что смогла выместить свой гнев, свое горе, свой страх, хоть и одновременно с тем напугана. Напугана тем, насколько просто оказалось убить человека. Один единственный удар и все. Человека нет. Это пугает и сбивает с толку. Лучшие лекарства в таких случаях что? Именно. Хороший здоровый секс и такой же здоровый сон. Утро началось с тренировки. Сонная, зевающая Лили честно старалась выполнять все упражнения, которые я ей давал. Но особое внимание она уделяла именно ударам. Ударом кулаками. Про то, что вмазать как следует можно еще и ногой, я ей пока не напоминал. Все должно приходить постепенно. Зато, после упражнений физических, я принялся натаскивать ее в маги. Способности у нее весьма неплохие, но еще есть куда расти. А у меня как раз огромная кладовая знаний пропадает. Память тома называется. Естественно, всякой темномагической дряни я ее учить не собирался, но вот все остальное. В любом случае этот процесс не быстрый. Кстати, я заметил, что в атмосфере, насыщенной моей сырой магией, Лили вполне комфортно и находиться, и колдовать. Моя окрашенная сырая магия слушается и ее. Пусть не настолько хорошо, как меня самого, но тому же Сириусу она не просто не помогала, она ему мешала. Само ее наличие давило на него, как и на Дамблдора. Дамблдор, почему я вообще полез его спасать? Ведь вроде бы нет человека, нет проблемы, но не в этом случае. Да, в первую секунду был порыв, просто спасти, но только в первую секунду. Потом мозг заработал, и спасать я старого Далькомана принялся с удвоенным энтузиазмом, но уже вполне себе сознательно и из корыстных, шкурных интересов. Если бы Альбус умер у меня в доме, это была бы подстава, крупная, жирная такая подстава. Мало того, что через 20 минут в дом на штурм полезли бы Моуди с Блэком при поддержке 9 Авроров, этих бы я раскатал. Учитывая, сколько свободной сырой магии у меня было под рукой и вообще уровень Волдеморта именно как боевого мага, это много времени бы не заняло. Но ведь Альбус гостил у Кристалл, отправлял письма ее совой. Наверняка он предупредил директора Сейра о том, куда и к кому собрался. А магический бой с таким противником, как Моуди посреди города, так просто не скроешь. И это привлекло бы ко мне внимание местных властей. А ведь еще, зная этого Далькомана, могу предположить, что где-то дожидалось письмецо с шикарными пояснениями от дедушки Дамблдора, долженствующие всплыть в случае его смерти, а то и не одно, и пришлось бы мне драпать с этого континента куда подальше. Вот, видимо, из-за таких корыстных мотивов долг жизни на Дамблдора и не лег, а жаль, было бы забавно. В районе 12 часов дня сработало оповещение о прибытии одиночного волшебника с волшебным животным. Это было удивительно. Честно говоря, я не ждал так скоро возвращения Дамблдора. Неужели уже силы восстановил? Реально Феникс. Я положил Цзянь обратно на стойку, применил к себе очищающие чары и пошел к двери. «Здравствуйте, профессор. Не ждал вас так скоро», — открыл я дверь и поздоровался. «Здравствуй, мальчик мой, все так же по-доброму, как и вчера, как и в школе, как и всегда», — улыбнулся мне эксцентричный старичок Божий одуванчик с огненной птицей на плече. «У тебя же еще остались лимонные дольки?» «Конечно, профессор, проходите», — уступил я ему путь, пропуская внутрь дома. Дамблдор вошел и без напоминаний переобулся в белые тапочки. Как-то это двусмысленно звучит в том контексте, чей это дом, и что случилось в нем вчера. Я даже улыбнулся, наблюдая за этим процессом. Сам я был одет в ту самую черную тренировочную форму для занятий кунг-фу, разукрашенную золотой вышивкой и, естественно, босс. «Как ваше здоровье? Удалось восстановиться?» — мягко поинтересовался я, проходя к лифту. «Вполне неплохо, спасибо. Ты умудрился сотворить практически чудо вчера. Я ведь был почти мертв», — ответил Дамблдор. «Не знаю уж почему, но сегодня градус напряженности между нами был явно ниже, хоть внешне практически ничего не изменилось. Может быть потому, что за границей площади, накрытой сетью чар, не маячили британские авроры в боевом облачении. Я ведь их вчера очень быстро срисовал. Не зря у меня по всему району следилок понатыкано и пассивных магодетекторов. Сегодня их не было. Естественно, это не значило, что можно расслабиться, и что они не появятся позже, а по рации прямо на позиции, к примеру. Но все же, ну, сердце у вас секунд 10 не билось. Пришлось запускать», — пожал я плечами. «Откуда же у девочки такая потрясающая сила?» — покачал головой и подсокал языком старый волшебник. «Хотя, Кой Цзин, он старый, 100 лет для мага не возраст, и я это точно знаю, так как, оперируя его вчера, провел полную диагностику организма. Он еще мужчина в расцвете сил, здоровье, как у быка, ни одной старческой болячки. Даже с потенцией все в порядке, диагностика была действительно полная и всеобъемлющей, не говоря уж о ослаблении памяти и ухудшении работы мозга. Просто амплуа у него такое. Удобно ему так. Давайте не будем играть в «я делаю вид, что не знаю», — профессор. Вы ведь успели считать ее память вчера. Так к чему эти вопросы? Вздохнул я, опуская дверь лифта и поворачивая ключ. Только поверхностно, мальчик мой. Самые яркие моменты, не вдаваясь в подробности, застеснялся Дамблдор. Я видел только какую-то машину, боль, много боли и все. Не скажешь, что это такое было. То, чем я смог исправить весь тот кошмар, который сотворил со своим телом, — хмыкнул я, поднимая дверь достигшего точки назначения лифта. «У нас гости, Лилиан», — оповестил девушку я, хотя звуковой сигнал от защиты здания она слышала, так что это была чистая формальность. «Меня зовут Лили», не преминула поправить меня она. Девушка занималась тем же, что и вчера, кормила Гарри. «Ну, а что, время-то почти то же самое, а у ребенка режим. Здравствуйте, директор». «Здравствуй, Лили», мягко и по-доброму улыбнулся ей Альбус. «Обниматься больше не полезу», поднял он руки в защитном жесте, добавляя в улыбку веселья. «И тебе привет, Гарри». «Ивит», отозвался мальчик, «почти 2 года уже, смышленый». «И что же это за машина была?» Вернулся к прежней теме Дамблдор. «Военная макгловская разработка», пожал плечами я, «но сама по себе она только катализатор. Работает сыворотка, 3 порции которой мне удалось достать раньше, чем убили ее создателя. Секрет потерян, все 3 порции истрачены». «Жаль», немного расстроился Дамблдор. «Он был твоим другом, мы были знакомы», помрачнел я. «Упоминание Авраама всегда портило мне настроение. Пусть это и пережиток Виктора, но воспринимается все равно, как свое, очень лично и очень больно». «Располагайтесь», трансфигурировал я сразу. «Стол, стулья, чайные сервисы, столовые приборы из воздуха. Вообще, ловлю себя на том, что покупать нормальную мебель уже не особенно-то и хочется. Привык уже, что какой нужен предмет, такой и трансфигурирую, а как временная необходимость в нем отпадает, так снова возвращаю в исходное состояние, и сразу же в комнате опять полно места, не захламленного мебелью». Дамблдор кивнул, оценив и жест, и возможности по достоинству, ведь проделано все было без палочки и невербально, одним легким взмахом руки, и аккуратно разместился на одном из стульев. Я дал мысленную команду эльфам, и на столе тут же начали появляться сладости, чайник наполнился горячей водой, в заварочнике образовалась свежая чайная заварка, появился и так любимые директором лимонные дольки. Лили закончила кормить малыша, передала его на попечение Синки и тоже присоединилась к нам за столом. Минут 30 разговор шел ни о чем и обо всем. Дамблдор вспоминал разные случаи из школьной жизни Лили, Тома, делился новостями с островов. Я его временами поправлял, старательно улыбался, хмыкал. Потихоньку чуть оттаяла и Лили, тоже втянулась в разговор. Но это все могло тянуться часами, и так ни к чему и не привести. Но вот наконец добрались до сути. Дамблдор аккуратно коснулся вопроса о том, что случилось той самой ночью. Я, не мудрствуя лукаво, выдал ту же самую историю, что и Лили, о том, что устал от крови и решил измениться. «Так просто», чуть скептически изогнул бровь старый волшебник. «Профессор, вы же столько лет неустанно твердили о силе любви, неужели вы сами в нее не верите?» Удивился я. «Почему же?» «Верю, очень даже верю, но не тогда, когда дело касается крестражи», посерьезнил Дамблдор. «Видимо, решил наконец отбросить игры. Тот, кто расколол свою душу, не способен любить, в принципе, ему нечем. Так что произошло в ту ночь, вы сами все видели. Вчера в памяти Лили», тоже отбросил шутливый тон я. «И то, что я видел, только добавило вопросов», нахмурился Дамблдор. «Ты ведь не Том, ты, Лили не была с ним знакома до той ночи, поэтому не могла ничего заметить. Но я-то знаю Тома с самого его детства, со времен приюта. И потом в Хогвартсе мы часто общались, ведь Том был лучшим во всем, что касалось учебы. А еще он был моим личным учеником в трансфигурации. Так что я могу точно сказать, что ты, не Том Марвелла Реддл, и не Волан-де-Морт. Почему, с чего такие выводы? Стало интересно мне, отрицать я даже не пытался. Совсем другие поведенческие реакции, мелкая моторика рук, интересы в тех областях, о которых Том и не знал. Другая осанка, другие движения. Да, ты знаешь то, о чем могли знать только мы с Томом и никто другой. Да, в твоем колдовстве чувствуется почерк Тома, который я хорошо знаю, особенно в трансфигурации. Ведь я сам учил его, но и тут, вдобавок Тома бесило, когда я называл его «мальчик мой», он едва сдерживался, чтобы не бросить в меня аваду, когда я так делал. «Ты же над этим только посмеиваешься, ты ни разу при мне не воспользовался палочкой, а Том с ней не расставался никогда, даже когда спал, крепко сжимал ее под подушкой. Это не значит, что он был плох в беспалочковой магии». Нет, но это была одна из его психических деформаций. А уж вместо авады бросить палочку такое ни одному волшебнику в принципе не придет в голову. А после этого, даже не вспомнив о ней, безоружным выйти против Блэка и победить, не используя магию. Бросить свою палочку в доме жертвы и аппарировать без нее. Всему этому можно подобрать объяснение, пожал плечами я, откидываясь на спинку стула. Другие движения, другая осанка, другая моторика, новое тело, с другим центром тяжести, ростом, весом и мускулатурой. Интересы в других областях, у меня появилось много времени и возможностей развиваться разносторонне, не зацикливаясь на магии. Палочка, впоследствии удара головой, был несколько неадекватен в доме Поттеров, а после, за полгода привык обходиться без нее. А то, что специальный поисковый амулет с каплей твоей крови и прядью волос перестал на тебя реагировать, и черные метки на руках пожирателей поблекли и выцвели, перестав работать и отзываться, а то, что Фаукс, который раньше Тома терпеть не мог, спокойно сейчас ест у тебя с руки, кивнул он на свою птичку, что действительно в этот момент клевало из моей ладони приготовленное для нее угощение. Новое тело, вяло пожал плечами я, подкидывая варианты больше по инерции, чем действительно пытаясь доказать свою идентичность с Вальдемартом. Метки и поисковый амулет перестали действовать в ночь Самайна. Тело у тебя было все еще то же самое, привел контраргумент Дамблдор. И главное, у Тома был огрызок души, изъеденный темными ритуалами, а у тебя душа целая. А это-то вы как определили? Искренне удивился я. Вчера, когда сердце остановилось, мой дух покинул тело, и я увидел тебя. Не физическими глазами, ответил Альбус. А Вальдемарта вы таким способом рассматривали? Заинтересовался я. Однажды, был сильно ранен. Меня перенес Фаукс и спасли подпись с Северусом, признался он. И я видел тот клок, весь в черных язвах с чехленькой искоркой внутри, что сидел в его теле. Ты не он. Значит, на чистоту, хмыкнул я. На чистоту, кивнул Дамблдор. Что ж, попробуем восстановить события той ночи. Давай, согласился Альбус, вновь возвращая свою обычную маску. Не то, чтобы до этого он ее сбрасывал, но чуть-чуть приоткрыл, это точно. Итак, с самого начала. Некая ведьма, Сивилла Трелани, потомок знаменитой пророчицы, Кассандры Трелани, на собеседовании в Кабаньей Голове, в присутствии вас, профессор, вашего брата Аберфорта и еще одного интересного человека, произносит истинное пророчество относительно Вальдемарта и человека, способного его победить. Тот самый человек, не будем пока останавливаться на его личности, приходит к Вальдемарту и выкладывает то, что слышал, за что получает возможность из рядовых пожирателей войти в ближний круг. Далее идет время, идет анализ, и под пророчество идеально подпадают два младенца, Невилл Лонгботтом и Гарри Поттер. Вальдемарт, под давлением своих последователей, так как самому ему было пофиг на любые пророчества, он сам лорд судеб, начинает охоту на указанных младенцев и их семьи, достаточно вялую, кстати, охоту, назначил награду за их головы, а также за информацию о их местоположении, пока все верно, Дамблдор кивнул. Я продолжил. Проходит совсем немного времени, и информация у Вальдемарта появляется сразу по двум младенцам. Про Невилла рассказывает агент в рядах Ордена Феникса, про Гарри, лично хранитель тайны Фиделиуса, предатель Петтигрю, точнее верный пожиратель смерти Питер Петтигрю, назначенный хранителем тайны с вашей, профессор, подачи. Трудный выбор, за кем идти, Гарри или Невилл, Поттер или Лонгботтом. Вальдемарт бросил монетку, и выпал Поттер. Я остановился, взял одну лимонную дольку и с удовольствием закинул ее в рот, после чего прожевал и запил чаем. Пауза получилась достаточно долгой и интригующей. Итак, ночь Самайна. Ночь, когда грань между миром живых и миром потусторонним максимально истончается. Именно по этой причине эту ночь очень любят некроманты, спиритисты, демонологи и жрецы. Дом Поттеров накрыт Фиделиусом. Внутри дома Джеймс, Лили и годовалый младенец Гарри. Наверху, в спальне подготовленный и запитанный круг высшей светлой магии, добровольная жертва. Пока все так, весело глянул я на Альбуса. Тот пожевал губами, посмотрел на Лили, но кивнул, подтверждая. Я думал, она ему снова в глаз даст в этот момент, уже приготовился перехватывать. Но нет, сдержалась, хотя гневом и злостью от нее полыхнуло мощно. Вальдемарт из пропагандистских соображений, для большего эффекта и показательности казни, идет к Поттерам один. Спокойно проходит под Фиделиус, так как тайна для него уже не тайна. Входит в дом, а теперь начинаем думать и анализировать. В доме готовый, работающий, с запасом запитанный ритуальный круг высшей светлой магии. Фиделиус ограждает пространство, отрезая его от остального мира, создавая еще один круг, в центре которого находится круг светлого жертвоприношения. Начинает картинка складываться, профессор, вполне, вздохнул Дамблдор, разбирающийся в ритуалистике не хуже меня. Что происходит дальше? Джеймс кидается на Вальдемарта, совершенно четко осознавая, что совершает самоубийство, так как Вальдемарту он не противник. В голове у него одна мысль – защитить, ценой жизни, но защитить. И Вальдемарт его жизнь забирает. Дальше срабатывает артефакт-бомба, который откидывает Вальдемарта на шкаф. После чего Вальдемарт встает и начинает вести себя неадекватно. На него перестают реагировать метки и поисковый амулет, признавая его мертвым. Так что же произошло, профессор? С ироничной улыбкой посмотрел я на Дамблдора. Круг принял в качестве жертвы жизнь Джеймса и убил Вальдемарта. Но как же так? Светлая магия не может убивать, растерялся Альбус. Значит, подтолкнул я его, значит, ритуал притянул в тело Вальдемарта другую душу из-за истонченной самайном грани, вздохнул я, отбрасывая всякую веселость и иронию. А что стало с душой Вальдемарта? Спросил Дамблдор. Я сожрал ее, когда мы боролись за тело, получил всю его память, знания, навыки, магический дар и часть черт личности. А маленькая тусклая искорка ушла куда-то в круг света, открывшийся над нами. Подозреваю, что в круг перерождений. Ты помнишь, кем ты был до? Тихо спросила Лили. Боевые искусства, магловская техника, рисование. Помню, не стал отрицать я. Меня звали Виктор. Я был мастером восточных единоборств. Неофициальным главой Федерации боевых искусств Советского Союза. В Советском Союзе нет Федерации боевых искусств, нахмурился Дамблдор. В этом мире нет, ответил я и сложил руки на груди. Но это осталось в прошлом. Теперь меня зовут Том Марвелла Гонт, официальный глава рода Гонтов. Моей прежней личности больше нет. Так что теперь Том, это я. Повисла тишина. Каждый думал о чем-то своем, о крестраже. Первым нарушил тишину Дамблдор. Их пять, и они все еще представляют угрозу. Прежний Том разорвал свою душу, и в перерождение ушел только один ее кусочек. Самый тусклый из всех, сказал я то, о чем уже давно думал.